Глава 30. Вернуться на базу. С момента ухода вражеского мага прошло уже полчаса, но я все никак не мог успокоиться, даже находясь в окружении большого количества доброжелательно ко мне настроенных Гекхо. Вот не верил я нисколько словам старика, что бойцы темной фракции не станут подстерегать меня на выходе из космопорта. Наоборот, я практически уверен был, что за выходом из диспетчерской башни будут следить и ждать моего появления. Своей интуиции я привык доверять, а потому, даже во время организованного, ура стухшим шумного застолья, ни на секунду не расслаблялся, обдумывая дальнейшие свои действия. Вариант возвращаться самому, пешком, вокруг залива я даже не рассматривал. Это было чистой воды самоубийство. Провести несколько дней тут, в диспетчерской башне или на Шиамиру, тоже не получится. Это я сразу выяснил у мохнатиков. Гекхо совершенно не нужны были, слоняющиеся по территории космопорта аборигены. А потому законы предписывали им покинуть охраняемую зону в течение суток. В этом моменте Тумор Анхулафин нисколько не соврал. Будь я официально оформленным членом экипажа Шиамиру со всеми полагающимися космолетчику документами, возможно, с местной администрацией удалось бы договориться, но в моем положении даже не стоило и пытаться. Неподалеку от космопорта, в поселке Гекхо, располагалась небольшая гостиница, где я теоретически мог бы поселиться на несколько дней, но никакой вооруженной охраны там не предусматривалось. Так что для меня это тоже был неподходящий вариант. Хотя, с другой стороны, там в гостинице была зеленая зона, где я мог бы выйти из игры в реальный мир и посоветоваться с руководством купола. Здесь же, в космопорте, была желтая, и целых 10 минут задержки с исчезновением персонажа из виртуального мира. Казалось бы, 10 минут — сущая ерунда. Но момент передачи 5000 драгоценных кристаллов магам-псионикам заметила вся команда Шиамиру. Гекхо даже спрашивали меня об этом. А кроме команды Шиамиру, в диспетчерской башне и даже в самом ресторане находились совсем незнакомые мне Гекхо. Так что имелся большой риск, в случае выхода, вернуться потом к обобранному до нитки комару. Требовалось каким-то образом добраться до своих, это понятно. Вот только как? Связаться с одной из дальних разведгрупп нашей фракции, наблюдающих за космопортом, и попросить провести меня на нашу территорию? Разведчики наверняка согласились бы помочь члену своей фракции. Вот только как с ними связаться? Я не знал ни нужной частоты для связи с ними по рации, ни применяемых кодов, да и моя простенькая рация не предусматривала всех этих сложных программно-аппаратных методов кодирования и декодирования сигнала, так что меня просто-напросто не услышат. Имелся, правда, еще путь по морю, ведь Иван Лазовский говорил, что пересветы обратно отвезут на пароме. Но я и близко не представлял, где эти паромы останавливаются, сколько стоит проезд и с кем вообще нужно договариваться. Да и в любом случае для поиска парома требовалось выходить из охраняемой диспетчерской башни, чего мне делать решительно не хотелось. Так и не придумав никакого выхода из тупиковой ситуации, я решил поделиться своими проблемами с Улине Тар. Женщина Гекхо во всеобщем веселье команды участия практически не принимала и даже сидела за отдельным столиком с высоким бокалом какого-то многослойного коктейля. Что-то рассматривала на экране электронного планшета и просила остальных членов команды ей не мешать. Когда я подошел к ней, Улине сперва недовольно рыкнула на меня и поспешила закрыть лапой экран, но после первых же моих слов изменила поведение. «Чего же ты раньше молчал, комар? Конечно, я помогу тебе!» «Сиди здесь, никуда не уходи, я сама все выясню». Ее не было минут 40, и я даже начал уже переживать, что моя соседка по жилому блоку забыла о своем обещании. Но, наконец, Улине вернулась и тяжело плюхнулась рядом со мной на лавку. «Какой же здесь бардак творится в космопорте и поселке? Никто ни за что не отвечает. Никто ничего не знает. В общем, пришлось самой тащиться в порт и там уже все выяснить. Грузовой паром курсирует каждый день. И он действительно идет вдоль противоположного берега залива и собирает контейнеры с грузом у местных аборигенов, прежде чем вернуться сюда, на территорию Гекхо. Пассажиров они принципиально не берут, но это официально. На самом деле, за 50 кристаллов вся команда парома дружно закроет глаза на постороннего на борту. Я предупредил их о человеке и даже заранее оплатила твой проезд. Так что твоему появлению они не удивятся. В общем, отправление через четверть Умми. Не опаздывай». «Четверть Умми. 1 час 20 минут по-нашему». Я сердечно поблагодарил Улине за помощь и пообещал вернуть ей потраченные деньги. Но прежде мне нужно было как-то разменять тысячные кристаллы на более мелкие и дешевые. Моя собеседница довольно заурчала, а потом неожиданно посерьезнела. «Видела группу людей совсем неподалеку, на ведущей к поселку Гекхо и порту дороги. Не знаю, друзья они тебе или враги, но решила предупредить на всякий случай». «Вот черт, друзей тут быть не могло. Слишком уж далеко находилась нода Гекхо от границ моей фракции. Скорее, это Лэнг Туморан Хулафин оставил группу своих миньонов контролировать единственную ведущую в поселок, гостиницу и порт-дорогу, отрезая мне возможные пути к бегству. Я обернулся на шумно празднующий удачный вылет экипаж Шиамиру в надежде найти в лице членов команды помощь и поддержку. Нет, едва ли. Самым популярным напитком этого застолья была та самая произведенная по исконным рецептам, многочисленные ящики с которой сгрузили с пересветов на большом таможенном складе. На Гекхо, судя по всему, водка действовала аналогично, как и на людей. Треть экипажа уже лыка не вязала. Остальные вели пространные философские беседы в духе «Ты меня уважаешь?» или «Бабы, какой космической расы, самые стрёмные». Сам капитан, Урас Тухш, положив свои мохнатые ноги на ресторанный столик, давно уже дремал с пустым бокалом в лапе. Я высказался недовольно по этому поводу, на что моя собеседница вполне резонно заметила, что будь даже члены команды кристально трезвыми и отдохнувшими, они все равно не стали бы мне помогать. «Комар, пойми, при всех личных симпатиях Гекхо не станут вмешиваться в разборки между вассалами. Слишком велик риск тяжелых и самых непредсказуемых политических последствий. Даже войны между разными кланами Гекхо. Такое уже бывало ранее в истории. А потому вмешательства в разборки между вассалами строжайше запрещены». «Я понял, Улина. И не прошу нарушать закон. Но мне тогда нужно нормальное оружие. Покажешь, как пользоваться вашим магазином?» Обратился я к симпатизирующей мне представительнице расы Гекхо, понимая, что в подобной малости она мне не откажет. Вслед за громадной женщиной Гекхо по винтовой лестнице я поднялся на этаж выше. Магазин состоял лишь из нескольких закрепленных на стене терминалов, с которых можно было открыть каталог товаров, заказать нужные тебе товары и произвести оплату драгоценными кристаллами или электронно-валютами различных космических рас. В принципе, примерно такое я и ожидал увидеть на примере полностью автоматизированного ресторана этажом ниже. Наверное, я и сам бы рано или поздно без помощи Улине разобрался, как пользоваться терминалом и всем этим каталогом. Но от пояснений опытного торговца все же не отказался. Тем более, что время поджимало, и не все надписи на языке Гекхо я пока что мог разобрать. Прежде всего, меня интересовало легкое стрелковое оружие под навык ружья. Причем даже неважно, какого типа — лазерное, плазменное, огнестрельное или любое другое, лишь бы оно было мощным и заменило давно устаревший моральный и физический дробовик, который мой комар подобрал еще на пятом или даже на четвертом уровне персонажа. От предлагаемых вариантов разбегались глаза. Бластеры от миниатюрных до тяжелых. Резонаторы, боевые и обездвиживающие. Рельсотронные ружья, стреляющие микроскопически мелкими, вольфрамовыми шариками, связанными тонкой невидимой глазом нитью из моноволокна, способные порубить на аккуратные кубики любую небронированную цель. Много что было в каталоге. Цены реально кусались. Самые дешевые бластеры стоили от 800 кристаллов. Но меня смутило даже не это. У всех заинтересовавших меня предметов стояла странная пометка. Я не до конца смог расшифровать эту ломаную замкнутую линию и попросил перевода у стоящей рядом Улине. «Комар» — эта фраза означает «нет в наличии на вашей планете». Можно заказать доставку ближайшим транспортным звездолетом. Не обижайся, но твоя планета действительно находится на отшибе Вселенной. Регулярных рейсов сюда нет, и товары завозят от случая к случаю. Поэтому и цены тут в каталоге странные, мягко говоря. Лично мне, как торговцу, просто больно наблюдать, с какой огромной наценкой ты собираешься приобрести себе оружие. Может, просто возьмешь попользоваться моим на время, а потом вернешь при нашей следующей встрече? Я не поверил своим ушам, но Улине действительно отстегнула от пояса кобуру и всучила мне в руки свой штурмовой бластер. Поблагодарив свою знакомую, я все же вынужден был вернуть оружие владелице. Из-за ограничения класса изыскатель я не мог использовать автоматическое оружие. Ох, что я делаю? Проворчала моя знакомая и достала из инвентаря другой ствол. «Посмотри тогда этот. Сумеешь использовать?» «Сразу предупреждаю, отдаю не на совсем, только на время. Потеряешь столь ценную вещь, компенсирую твоим бронекостюмом слышащего». Едва взглянув на предлагаемое оружие, я изумленно ахнул. Это же был тот самый ствол, который Улине вынесла с базы реликтов. «Аннигилятор реликтов. Оружие ближнего боя слышащих. Требования к характеристикам. Ловкость – 15. Интеллект – 15. Требования к навыкам персонажа. Ружье – 40. Меткость – 15. Внимание! У вашего персонажа недостаточны навыки ружья и меткость для эффективного использования данного оружия. При использовании оружия с текущими навыками штраф минус 59% к точности. Внимание! Данный предмет предназначен для существа расы реликтов. При использовании представителем расы людей штраф минус 25% к скорострельности и минус 25% к дальности эффективной стрельбы. Внимание! Критически низкий заряд ядерной батареи. Менее 7%. Замените ядерную батарею. Ух, штрафы-то на использование какие огромные. Я открыл окно навыков комара и вложил 6 из 15 свободных очков в меткость, чтобы хотя бы по этому показателю снять несоответствие требованиям. Штраф к точности снизился с 59 до 43, но все равно оставался еще огромным. Вложить, что ли, оставшиеся 9 свободных очков в ружье? Хотя мне ведь еще навык средняя броня нужно прокачивать, чтобы потом суметь надеть энергетический бронекостюм реликтов. Но до бронекостюма мне пока что было эфемерно далеко. Там ведь и показатель силы сперва нужно было подкачать для использования, а вот аннигилятор мог потребоваться уже сегодня. Решительно вложив 9 очков в ружье, я поднял этот навык до 32 уровня и снизил штраф к точности до 15%, уже более-менее. Хотя я вдруг понял, что совершенно расхотел связываться с блокирующей дорогу группой людей неизвестной численности и рисковать потерей не только аннигилятора, но еще и бронекостюма. Улинэ рассмеялась. «Рада, что ты это понял, комар. Есть ведь и другие более простые способы пройти в порт, кроме как долбиться головой в стену и пробиваться напрямую через противника. Хочешь, я вызову по рации погрузчик Шиамиру и попрошу кого-нибудь из наших техников отвезти тебя внутри машины? Никто тебя не увидит, если ты будешь сидеть внутри закрытого кузова, а в порту ты будешь в безопасности». Странно, что столь простой способ не пришел мне самому в голову. Я попросил у Лине вызвать транспорт с челнока. И раз уж будет погрузчик, глупо было не воспользоваться этой возможностью. Я снова вернулся к терминалу магазина. Что там нужно нашей фракции Human 3 для развития? Про проблемы отсутствия у наших техников достаточно чистого кремния и других полупроводников, необходимых для производства качественных радиодеталей, я помнил. Что еще? Высокотемпературные сверхпроводники, пружины из молибденовой стали, светоотражающая краска, сверхмощные магниты, оптиковолоконные кабели, всевозможные уже готовые радиодетали, диоды, триоды, резисторы, коннекторы, пара геологических анализаторов для моего сканера. Я пролистывал каталог и заказывал по несколько штук всех позиций, которые могли пригодиться и стоили достаточно приемлемые деньги. Не все имелось в наличии прямо тут в магазине, но и доступных позиций тоже хватало. Я потратил 2000 кристаллов на закупку и через минуту получил свой заказ. В стене приоткрылась дверца, и по транспортной ленте выехало 2 больших запечатанных ящика. Мы с Улине даже вдвоем не смогли ни один из них поднять. Но я сбегал вниз в ресторан и привел изрядно шатающихся Вашу и Башу. Вчетвером мы еле-еле дотащили тяжеленные ящики до грузового лифта, а дальше уже было просто. С Шиамиру как раз подъехал погрузчик и стрелой-манипулятором закинул оба контейнера в кузов. На палубу я рискнул выйти лишь тогда, когда паром уже достаточно далеко отошел от берега. До этого проведя время в одной из секций трюма, рядом со своими ящиками. Вечернее море штормило. Свинцово-темные волны раскачивали паром. Небо было затянуто черными, вот-вот готовыми пролиться дождем тучами. Берег Нодегекхо терялся в далекой дымке и уже едва был заметен. Навык «Картография» повышен до 37 уровня. Навык «Зоркий глаз» повышен до 37 уровня. Навык «Средняя броня» повышен до 13 уровня. Паром приводили в действие не подводные винты, а установленные по бокам и под днищем антигравы, из-за чего морская вода у борта очень причудливо крутилась кажущимися бездонными водоворотами. При этом пенилась и бурлила, словно в бутылке колы. Я стоял у борта и любовался буйством природы, водяными валами, водоворотами и солеными брызгами, долетающими даже сюда, на палубу. Никого из членов экипажа не было видно. Из-за плохой погоды все гекхо попрятались куда-то внутрь парома. Тем удивительнее было мимолетное быстрое движение на носу парома. Какая-то смутная тень промелькнула и скрылась. И сколько я потом не всматривался в том направлении, но так и не смог ничего разглядеть. Неужели почудилось? Вполне возможно. Все же уже вечер, брызги, да и погода какая. Тем не менее, я насторожился и активировал пиктограмму сканирования. Навык сканирования повышен до 36 уровня. Получен 29 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Но я смотрел не на эти выскочившие сообщения, а на мини-карту, на которой отчетливо отрисовывались очертания парома Гекхо и 3 красных треугольных отметки врагов на нем. Один маркер находился как раз на носу парома, где противник спрятался за большой грудой тюков из непромокаемой ткани, и еще 2 за моей спиной, буквально в 3 шагах позади меня. Навык ощущения опасности повышен до 6 уровня. Не показывая вида, что заметил что-либо и тем более насторожился, я открыл окошко инвентаря и приготовился в любое мгновение переложить аннигилятор в ячейку основного оружия. А игровая система, пусть и с задержкой в несколько секунд, идентифицировала противника и поставила над всеми 3 маркерами соответствующие подписи. В частности, над красной отметкой на носу парома появилась надпись «Мино Лафин». Картограф. 50 уровень. Старая знакомая.